Глава 45. Вечером, уложив Мишеля спать, я потушила свечи и, поцеловав мальчика на ночь, направилась в свою спальню, но едва вышла из комнаты, как тут же наткнулась на герцога. «Филипп, Мишель уже заснул», — удрученно сказала я, прикрывая плотнее дверь спальни, чтобы не побеспокоить малыша. «Знаю. Я немного задержался в кабинете с делами, оттого не стал заходить сейчас к Мишелю. Но я хотел видеть тебя». «Зачем?» «Завтра важный день. Ты ведь понимаешь, Дарёна? Я уже отправил письмо королю, что приеду со своей новой невестой. Объяснил, что Мадлен уехала. Но бал в королевском дворце — непростое мероприятие. Я не прошу понравиться всем. Понимаю, что большинство придворных будут воротить от тебя нос, но ты не должна на это обращать внимание. Главное, тебе надо понравиться королю. Он хороший человек и вполне может оценить человека по его внутренним качествам, а не по знатности». «Я поняла, постараюсь, Филипп». «Не сомневаюсь, что постараешься, моя умница», — похвалил он и улыбнулся. «Мы уже достигли моей спальни, герцог поцеловал мне руку и удержал ладонь в своей. Он как-то странно смотрел на меня и пронзительно, и напряженно, словно хотел что-то сказать, но не решался. Вздохнул. «Что-то еще, Филипп?» — спросила я, решив помочь ему. «Нет». Он смутился, и я поняла, что это что-то было очень интимным, но он тут же прокашлялся и взял себя в руки. «Завтра на рассвете я уеду. Надо проверить полк, веренный мне королем. Давно там не был. Чувствую себя отлично, потому надо понемногу возвращаться к своим должностным обязанностям. Приеду только к вечеру. Ты должна быть уже готова к тому времени. Заберу тебя и поедем на бал». Он снова поцеловал мне руку и ушел. Я же зашла в спальню с предчувствием того, что завтра моя жизнь изменится. Весь следующий день я очень переживала, волновалась, как все пройдет вечером. Ничего не ела. Мне казалось, что я все испорчу. Я простолюдинка, безродная сирота, и поеду на королевский бал. Буду представлена самому монарху. Все придворные наверняка будут оценивать мой наряд и вообще внешний вид и поведение. Вдруг я что-то сделаю не так? Даже Эжи ненравоучительно заметила, что я сама не своя. По ее совету после обеда я приняла теплую ванну, чтобы немного успокоить нервы. Герцог, как и обещал, уехал еще на рассвете, и я провела день в компании Мишеля, мадам Полин и Эжени, которая помогла мне собираться на бал. Теплая вода в ванне и правда направила мои мысли в более спокойное русло, когда в мою спальню вошла Эжени со щипцами для завивки. Я уже сушила длинные волосы у камина, сидя завернутая в большую простыню. «Как там Мишель?» — спросила я, обернувшись к маленькой служанке. Мое великолепное шелковое платье лежало готовое на кровати, как и аксессуары к нему. Круглая бархатная сумочка, вышитые туфельки на небольшом каблучке, вееры, белые длинные перчатки из тончайшего кружева. Красивая коробочка с золотым жемчужным ожерельем и серьгами была приготовлена на столе. Эти драгоценности вчера подарил мне герцог, велев надеть на сегодняшний королевский бал. «Хорошо, твой Мишель», — ответила Эжи, не улыбаясь. «Он вполне может один вечер обойтись без тебя. Я присмотрю за ним, не беспокойся. Ты лучше думай о бале». «Я так нервничаю, все думаю, как себя вести. Буду молчать, наверное», — так посоветовала мадам Полин. «А это не будет глупо выглядеть? Ты же не немая и не дурочка». «Ты права, Эжени. Значит, надо говорить поменьше, и все. К 6 вечера я была полностью готова, но Филипп все еще не вернулся. Я переживала, ведь уже надо было ехать во дворец, а путь это не близкий. Герцог явился только в 7:30, когда я уже полчаса нервно ходила по своей спальне. Он влетел, словно вихрь, и скомандовал на ходу, уже удаляясь. «Дарёна, надевай плащ и спускайся вниз. Я только переоденусь». Когда я спустилась в парадную в шикарном серебристом плаще с капюшоном, герцог, уже перепрыгивая через ступени, нагонял меня. В парадной Филипп поравнялся со мной, быстро выхватил перчатки и трость из рук Франсуа и сам распахнул передо мной входную дверь. «Прости, задержался. Теперь придется гнать», — коротко бросил мне де Моранси. В ответ я лишь улыбнулась, последовав на улицу вместе с ним. Королевский дворец сверкал тысячи огней. Вереница карет и экипажей тянулась по широкой аллее прямо к парадному въезду. И мы проделали путь мимо огромных цветников, запорошенных снегом, и мраморных статуй на пьедесталах, которые украшали аллею. Вскоре карета герцога остановилась у парадной лестницы королевского дворца. Филипп быстро спрыгнул с подножки и подал мне руку. Я спустилась, приподнимая платье. Мы начали подниматься по многочисленным ступеням, ведущим к распахнутым дверям. Когда мы вошли во дворец, около нас тут же оказались два лакея в золотых ливреях и, поклонившись, забрали у нас верхнюю одежду. В огромной дворцовой парадной кроме нас находились еще несколько пар. Разодетые в шелка и бархат, дворяне, едва увидев, как мы вошли, заинтересованно и даже неприлично начали разглядывать нас. Филипп быстро поздоровался с ними, наклоном головы и обратил взор на меня. Я в этот миг оправляла свое синее платье перед огромным зеркалом и немного смутилась от его пристального горящего взгляда, который изучающе прошелся по моему шелковому платью. Я забеспокоилась, что в моем наряде что-то не так, ведь декольте платья было довольно внушительным и почти наполовину открывало мою грудь. «Ты красавица!» — с восхищением произнес герцог гортанным голосом, целуя мою руку. Он надолго задержал свой взор на моем лице, как будто хотел, чтобы я запомнила его слова. «Благодарю, ты выбрал мне прекрасный наряд». «Знал, что этот цвет тебе к лицу, Дарёна, и угадал с платьем». Филипп приблизился ко мне вплотную и кончиками пальцев прошелся по моему локтю и вверх по плечу. От этой интимной ласки меня вмиг обдало жаром, а сердце забилось как бешеное. «Ты дрожишь?» — спросил де Маранси. Решил, что угадал мое состояние. «Не переживай так, все пройдет хорошо. Главное, не показывай, что считаешь себя ниже их по положению». Я поняла, что он говорит о придворных, но я дрожала не от страха, а от того, что он стоял так близко, и его горящий взгляд смущал меня с каждой минутой все сильнее. «Но я и правда ниже, только по статусу. Поверь, половина королевских прихлебателей или заблюдов не стоит и твоего мизинца, Дарёна». «Спасибо, Филипп», — пролепетала я, окончательно растрогавшись от его добрых слов. Сегодня вечером герцог казался мне другим человеком. И когда мы почти 2 часа ехали в карете до дворца и мило разговаривали, и сейчас, когда он так тепло смотрел на меня, как будто вся его броня жестокого и опасного магистра Ордена Звезды слетела, открыв приятного и доброго Филиппа де Маранси. Мне казалось, что я вижу такого Филиппа впервые, и в таком образе он мне очень нравился. Я даже не подозревала, что он обо мне такого высокого мнения, ведь в начале нашего знакомства де Маранси смотрел на меня как на какого-то вредного червяка, недостойного его внимания. Но сейчас он был вежлив, мил, предупредителен, а в его глазах я отчетливо заметила что-то похожее на ласку. Или мне это только показалось? Неужели всего за 1,5 месяца мне удалось кардинальным образом изменить отношение этого властного герцога к себе? Я боялась в это поверить. Но то, что он выделял меня среди других людей, было заметно и невероятно льстило мне. Но я так хотела большего. Однако то была несбыточная мечта, и я понимала это. «Пойдем», — велел Филипп и улыбнулся мне уголками губ. «Да». Я вложила руку в его широкую сильную ладонь, и мы направились по широким коридорам, сверкающему многочисленными свечами в канделябрах и хрустальных люстрах, в открытые двери громадного зала. Я отметила, что лицо герцога изменилось и стало жестким, а черты заострились. Ледяной, мрачный взор дополнял его суровый, неприступный образ. Поняла, он надел маску холодного, сурового герцога де Маранси, магистра и советника короля.